Новелла вторая. Костанца любит Мартуччо Гамита. Услышав о его смерти, она в отчаянии садится одна в лодку, которую ветер относит к Сузе. Найдя его живым в Тунисе, она открывается ему, а он, став ближним к королю за поданные ему советы, женится на ней и вместе с ней возвращается на Липари богатым человеком. Поняв, что новелла Памфила пришла к концу, и много похвалив ее, королева приказала, чтобы Емилия продолжала, и сама рассказав нечто. Она начала так. «Всякий должен по справедливости радоваться тем происшествиям, в которых видит, что награды соответствуют качеству влечений, а так как любовь заслуживает во всяком случае скорее радости, чем огорчения, то с гораздо большим удовольствием повинуюсь королеве, рассказывая о настоящем сюжете, чем повиновалась королю по поводу предыдущего. Итак, мои изящные дамы, вы должны знать, что по соседству с Сицилией есть островок, прозванный Липари, где еще недавно жила красавица по имени Костанца из очень почтенной семьи того острова. В нее влюбился один юноша того же острова по прозванию Мартуччо Гамита, очень милый, хороших нравов и знающий в своем ремесле. И она одинаково воспылала к нему так, что ей только и было хорошо, когда она его видела. Так как Мартуччо хотел жениться на ней, он велел спросить о том ее отца, который ответил, что Мартуччо беден, и потому он не желает отдать ее за него. Негодуя на то, что ему отказали по его бедности, Мартуччо снарядил вместе с некоторыми из своих друзей и родичей небольшое судно и поклялся, что никогда не вернется на Липари, если не станет богачом. Потому, уехав, он стал заниматься морским разбоем по берегам Берберии, грабя всякого, кто был менее его силен. И в этом деле судьба была бы ему очень благоприятна, если бы он сумел положить меру своей удачи. Но он и его товарищи не удовольствовались тем, что в короткое время страшно разбогатели, и когда пожелали разбогатеть еще более, случилось, что их взяли и ограбили после долгой обороны сарацинские суда. Большую часть из них сарацины бросили в воду, судно потопили, а Мартуччо отвезли в Тунис, где, посаженный в тюрьму, он долго пребывал в бедственном положении. На Липари пришла весть не с одним или двумя, а с многими и разными людьми, что все, кто был на судне, с Мартуччо утоплены. Девушка, безмерно сетовавшая об отъезде Мартуччо, услышав, что он погиб вместе с другими, долго плакала и решила более не жить. А так как у нее не хватило храбрости насильственно убить себя, она придумала новый способ неизбежной смерти. Тайно ночью, выйдя из отцовского дома и добравшись до гавани, она случайно напала на стоявшую поодаль от других кораблей рыбацкую лодку, которую нашла снабженной мачтой, парусами и веслами, потому что ее хозяева только что сошли с нее. Быстро сев в нее и выгребясь несколько в море, ибо она кое-что понимала в морском деле, как вообще все женщины того острова, она подняла паруса, бросила весла и руль и представила себя ветру в расчете, что по необходимости ветер либо опрокинет лодку без груза и рулевого, либо ударит и разобьет ее о какую-нибудь скалу, отчего она, если бы даже и захотела, не могла бы спастись, а, несомненно, утонула бы. Закутав голову плащом, она, плача, легла на дно лодки. Но случилось совсем не так, как она рассчитывала, ибо тогда дул северяк, очень слабый. Море было тихое, лодка шла хорошо, почему на следующий день после ночи, когда она в нее села, ее принесло под вечер миль за 100 выше Туниса, к берегу вблизи города, называемого Сузой. Девушка не догадалась, что она скорее на суше, чем на море, ибо ничто не побудило ее лежа поднять голову, да она и решила не делать того. Когда лодка ударилась о берег, Там случайно находилась одна бедная женщина, собиравшая разложенные для просушки на солнце сети своих рыбаков. Увидев лодку, она удивилась, что на полных парусах ей дали врезаться в берег. Полагая, что рыбаки на ней спят, она подошла к ней, но никого там не увидела, кроме той девушки, которую она несколько раз окликнула, крепко уснувшую. Разбудив ее, наконец, узнав по одежде, что она христианка, она спросила ее, говоря по-итальянски, каким образом она одна одинешенька прибыла сюда в такой лодке. Услышав латинскую речь, девушка усомнилась, не принес ли ее другой ветер обратно в Липари. Тотчас же поднявшись, она осмотрелась и, не признав местности, увидев себя на суше, спросила у доброй женщины, где она. На это женщина ответила: «Дочь моя, ты по соседству с Сузой в Берберии». Как услышала эта девушка, стала сетовать, что Господь не пожелал послать ей смерти, и, боясь поношения и не зная, что начать, уселась у своей лодки и принялась плакать. Увидев это, женщина жалилась над нею и так ее уговорила, что увлекла ее в свою хижину, и когда обласкала ее, она ей рассказала, каким образом прибыла сюда. Услышав, что девушка еще ничего не ела, она предложила ей своего черствого хлеба, несколько рыбы и воды, и так упросила ее, что та поела. После того Костанца спросила ту женщину, кто она, что говорит по-итальянски. Та ответила, что она из Трапани по имени Карапреза и находится в услужении у рыбаков-христиан. Услышав имя Карапрезы, девушка, хотя и сильно сетовавшая, сама не зная, по какому побуждению, приняла за хорошее предзнаменование слышанное ею имя, стала питать надежду, не зная на что, и желание смерти в ней умолилось.